Услышав рассказ о ссоре, та глубоко вздохнула и ударила кулаком по ладони. «Брут, мой отец такой вспыльчивый, пожалуйста, не обижайся. Он не хотел тебя оскорбить. Просто он сам такой воинственный, что ли. Раз уж вонзил зубы, то ни за что не отпустит. Он одержим желанием стереть Цезаря в порошок. Я могу простить твоему отцу эту одержимость порции, но не его отвратительный догматизм», — возразил желчно Брут. «Боги свидетели, я не питаю к Цезарю ни уважения, ни любви, но все его теперешние действия — это попытка выжить, безуспешно, я надеюсь. Но чем он отличается от десятка других заносчивых себелюбцев? Никто из них не пошел на Рим. Возьми, к примеру, Луция Пизона, когда Сенат лишил его Македонии». Порция изумленно посмотрела на родича. «Брут, это же несравнимые вещи. Ты хорошо разбираешься в бизнесе, но в политике непроходимый тупица». Разозлившись, Брут встал. «Если ты всерьез так думаешь, Порция, то я ухожу», — огрызнулся он. «О, виновато», — простонала она, потом взяла его руку, приложила к своей щеке. Большие серые глаза увлажнились. «Прости меня. Не уходи, останься». Смягчившись, он отнял руку и сел. «Ну, хорошо. Но ты должна понять, Порция, что твои взгляды весьма однобоки. Ты в голову не берешь, что твой отец может быть в чем-то неправ, хотя это с ним происходит частенько. Взять сегодняшнюю шумиху на форуме. Все, что он делает, это пугает людей, берет их за горло, а они ему верят. Между тем Цезарь ведет себя абсолютно нормально. Все затряслись, когда он перевел через Альпы 3 легиона, но он перевел их по требованию Сената и тут же отправил 2 из них в Капую. А твой отец всем говорит, что Цезарь скорее умрет, чем отдаст эти 2 легиона. Он не прав, Порция. Катон не прав. Цезарь лоялен к приказам Сената». «Да, я согласна. Папа склонен к преувеличениям. Но не ссорься с ним, Брут». Слеза упала на его руку. «Я не хочу, чтобы ты уезжал». «Я уезжаю не завтра», — тихо произнес он. «К тому времени Бибул уже будет дома». «Да, конечно», — равнодушно сказала она, потом вдруг просияла и хлопнула себя по коленям. «Что я покажу тебе, Брут? Я тут просматривала Фабия Пиктора и обнаружила серьезное историческое несоответствие в той главке, где он обсуждает уход плебса на Авентин». «А это уже нечто получше». Брут с удовольствием погрузился в изучение текста, хотя его больше занимало оживленное лицо Порции, чем чье-то мнение об уходе плебса на Авентин. Но слухи все ширились и росли. К счастью, весна этого года, совпавшая с календарным летом, была очень мягкой. Лили дожди, пригревало солнышко, и как-то не верилось, что в италийской Галлии притаился паук, готовый задушить Рим. Впрочем, простые граждане Рима так и не думали. Они обожали Цезаря. Они считали, что в сложившейся ситуации повинен Сенат, и делали вывод, что все закончится хорошо, как всегда это бывает. Однако на влиятельных всадников, 18 старших центурий, слухи действовали сильнее. Единственное, что их заботило, — это деньги. И малейший намек на гражданскую междоусобицу шевелил волосы на их загривках. Группа банкиров — Бальб, Оппий, Рабирий, Постум неустанно трудилась, пытаясь заставить плутократов, подобных Титу Помпонию Аттику, понять, что отнюдь не в интересах Цезаря замышлять войну с Римом, что Катон и Марцеллы ведут себя безответственно, приписывая Цезарю столь дикие настроения. что они сами приносят больше вреда римской коммерции, чем любые действия Цезаря, которые он мог предпринять, чтобы защитить свою будущую карьеру и свое «дигнитас». Он законопослушный человек и всегда был таким. С чего бы вдруг ему вздумалось нарушать Конституцию? Катон и Марцелло неустанно твердят, что он враг всех республиканских завоеваний. Но на чем это основывается? Ни на чем. Все выглядит так, будто они используют Цезаря как способ сделать Помпея диктатором. Разве это не Помпей позволил Бонни ставить под сомнение дигнитас и репутацию Гая Юлия Цезаря? Разве не он стоял за всей этой заварушкой? Чьи мотивы более подозрительны, Цезаря или Помпея? Чье поведение в прошлом ясно демонстрировало стремление к власти, Цезаря или Помпея? Кто был реальной опасностью для республики, Цезарь или Помпей? Ответ, говорила неутомимая маленькая группа, всегда напрашивается лишь один — Помпей. А тот, отдыхая на своей неаполитанской вилле, неожиданно заболел. Причем, по слухам, серьезно. Мрачная Корнелия Метелла, встречавшая всадников и сенаторов, потекших к больному, твердо и ясно объясняла каждому, что положение мужа критическое и давала всем поворот от ворот. «Прошу прощения, Тит Помпоний», — сказала она Аттику, появившемуся едва ли не первым. «Но доктора запретили визиты. Мой муж борется за жизнь и не может тратить силы на что-то еще». «О-о-о!» — округлил рот сильно обеспокоенный Аттик. «Нам очень нужен здоровый гней Помпей, Корнелия». На самом деле он не это хотел сказать. Его заботила вероятность того, что именно Помпей стоит во главе развязанной кампании с целью обвинить Цезаря в преступлении. Аттику, очень состоятельному и влиятельному человеку, нужно было объяснить Помпею, какой эффект на финансы произведет вся эта политическая клевета. К несчастью, Помпей ничего не смыслил в коммерции. У него был управляющий, которому он доверял. А тот вкладывал все деньги хозяина либо в банки, либо в земли. Обладай Помпей головой Брута, он уже давно бы унял этих Бонни, ибо их агитация отпугивала денежные поступления в Рим. А для Аттика, как для крупного коммерсанта, это был сущий кошмар. Денежки утекали, прятались в темноте, не высовывались на свет, не выполняли работу. Кто-то должен втолковать Бонни, что они опасно влияют на истинный источник жизненной силы Рима — финансы. Но все кончилось тем, что он уехал ни с чем. Впрочем, как и все остальные. А в это время Помпей прятался в глубине своей виллы, недосягаемый для чьих-либо глаз. Почему-то, чем выше он поднимался, тем больше редели ряды его окружения. Сейчас, например, его единственным утешителем был Метелл Сципион. Он одобрил решение зятя притвориться смертельно больным. «Я должен знать, какое у народа мнение обо мне и как он ко мне относится», — сказал ему Помпей. «Нужен ли я им? Необходим ли я им? Любят ли они меня? Все ли еще я первый человек в Риме? Это высветит их настроение, Сципион. Я велел Корнелии составить список всех, кто придет справиться обо мне, и записать то, что они ей скажут. Это поможет мне узнать правду». К сожалению, калибр мозгов Метелла Сципиона не расчислял тонкости и нюансы. Поэтому ему и в голову не пришло возразить, что посетители могут говорить одно, а думать другое, и что, по крайней мере, половина из них в душе будет надеяться, что Помпей безнадежен. Таким образом, они оба, смеясь, просматривали список Корнелии, играли в кости, в шашки и в домино, а потом расставались, чтобы заняться своими делами. Помпей уже в который раз перечитывал записки Цезаря, но без всякого удовольствия. Этот ужасный человек был больше, чем просто гений. Он еще обладал такой неколебимой верой в себя, какой у Помпея никогда не бывало. Цезарь не расцарапывал себе лицо и грудь от отчаяния, прячась в палатке после проигранного сражения. Он невозмутимо продолжал начатое и добивался успеха. И почему у него такие талантливые легаты? Если бы Афраний и Петрей в Испаниях хотя бы наполовину обладали задатками Требония, Фабия или Децима Брута, их хозяину не о чем было бы беспокоиться. Метел Сципион в свое личное время сочинял чудесные маленькие пьески для актеров и актрис, не стеснявшихся выступать голышом, и сам их ставил. Смертельная болезнь длилась месяц, после чего в середине Секстилия Помпей влез в паланкин и направился к своей вилле на Марсовом поле. Не желая и в самом деле подцепить какую-нибудь лихорадку, он ехал по латинской дороге. Известие о его критическом состоянии распространилось повсюду. Люди толпами приветствовали выздоравливающего, подносили цветы, а он высовывал голову из окна, с трудом улыбался и махал им якобы ослабевшей рукой. Чтобы сократить время пути, паланкин двигался и в темноте, но к великой радости его пассажира люди все равно сбегались к нему, аплодировали и освещали путь факелами. «Это все правда», — с радостью сообщил он своему спутнику, делившему с ним паланкин. Ибо Корнелия Метелла путешествовала одна, чтобы не давать повода мужу для амурных заигрываний в дороге. «Сципион, они любят меня, действительно любят!» «Ну, и что тут такого?» — позевывая, спросил Метел Сципион. «Значит, чтобы поднять солдат в Италии, мне стоит только выйти из паланкина и ступить на землю!» «Угу!» — буркнул Метел Сципион и уснул. Но Помпею все не спалось. Он широко распахнул занавески и, откинувшись на подушки, продолжал махать всем рукой. «Это правда! Это чистая правда! Народ Италии любит Помпея! Зря он опасается Цезаря! У того нет никаких шансов, даже если он поглупеет настолько, чтобы пойти на Рим!» Но он не пойдет. В глубине души Помпей очень хорошо понимал, что для Цезаря это не выход. Он скорее выберет бой на форуме или в Сенате, или в суде. Нет, его надо свалить. В этом Помпей с Буни не расходился. Цезарь, как полководец, далеко себя не исчерпал. Если его не стреножить, он превзойдет Помпея во всем. И даже в том, что ему не придется добавлять к своему имени эпитет «Великий». Народ сам наречет его так. Он знал, что военная карьера Цезаря далеко не закончена, и что если бы ему не мешали, он превзошел бы Помпея до такой степени, что стал бы Цезарем Великим. И ему не надо было бы самому себе присваивать имя Магн. Как он об этом узнал? Тит Лабиен стал писать Помпею, смиренно надеясь, что бывший патрон давно уже простил его за ту достойную сожаления ошибку с Муцией Терцией. Цезарь что-то имеет против него, ревнует, конечно. Цезарь не может симпатизировать человеку, способному на самостоятельные и потрясающие успешные действия. Таким образом, обещанного совместного консульства с Цезарем у него не получится. Когда они вместе переходили через Альпы в италийскую Галлию, Цезарь сказал ему, что как только гальская кампания закончится, он отбросит Лабиена как пылающий уголек. Но, сообщал Лабиен, о марше на Рим Цезарь даже не помышляет. А кому о том еще знать, как не его правой руке? Ни словом, ни взглядом Цезарь никогда не делал намека на стремление совершить государственный переворот. И другие легаты, от Трибония до Гертия, ничего такого не говорят. Нет, единственное, чего хочет Цезарь, это получить консульство, а потом начать войну с парфянами, отомстить за своего друга Марка Лициния Красса. Помпей обдумывал послание человека, наставившего ему рога, до самого конца своей самоизоляции. «Вепра! Куннус! Ментула!» — ругался про себя Помпей, в ярости скаля зубы. «Вепра» — грубое латинское ругательство, обозначающее мужской половой орган в эрегированном состоянии, имеет гомосексуальный оттенок. «Куннус кунни» — грубое латинское ругательство, обозначающее женские гениталии. «Ментула» — грубое латинское ругательство, обозначающее мужские гениталии. Как смеет Тит Лабиен думать, что его могут простить? Ему нет прощения и не будет, как всем, кто похищает жен у достойных мужей. Но, с другой стороны, он может быть очень полезен. Афраний с Петреем стареют, теряют хватку. Почему бы не заменить их Титом Лабиеном? Как и они, он никогда не будет иметь достаточного влияния, чтобы соперничать с Помпеем Великим. Никогда не сможет назвать себя Лабиеном Великим. Кампания на Востоке против парфян. Значит, вот куда устремлены амбиции Цезаря. Умно, очень умно. Цезарь не пойдет на Рим. Зачем ему эта морока? Он хочет войти в историю как величайший в мире военачальник. После завоевания длинноволосой Галлии, совершенно новой территории, он завоюет парфян и добавит к провинциальной империи Рима обширнейшие земли, то есть опять утрет нос Помпею, который всего лишь прошел по территориям, давно находившимся под влиянием Рима, и сражался с традиционными врагами Рима, такими как Митридат и Тигран. Цезарь опять станет первопроходцем. Он всегда идет туда, где еще не бывал ни один римлянин. А с ним 11? Нет, теперь 9 фанатично преданных ему легионов. Поражений, как при Каррах, не будет. Цезарь выпотрошит парфян. Он двинется в Серику и далее в Индию. Пройдет по всем землям, увидит народы, о существовании которых не подозревал даже Александр, и приведет царя Орода в Рим, чтобы тот шел в триумфальном шествии Цезаря. И Рим будет поклоняться Цезарю как божеству. О да, Цезарь должен уйти. Цезаря нужно лишить и армии, и провинций. И столько раз обвинить в судах, чтобы он навсегда забыл дорогу в Италию. Лабиен, 9 лет с ним служивший, сказал, что Рим его не интересует. Это мнение целиком совпадало с мнением Помпея, весьма ободренного приветствиями народа. Нет, он не станет сдерживать Бони в лице Катона и Марцеллов. Он даже поможет им, распространяя тревожные слухи, чтобы поволновались и плутократия, и сенат, чтобы они впали в панику и возненавидели Цезаря, чтобы тому везде и всегда отказывали во всем, чтобы в конце концов этот надменный патриций-аристократ, чья генеалогия восходит к Венере, собрал свой скарб и со всей своей родословной отправился в постоянную ссылку. А для начала, — думал Помпей, — он повидает цензора Аппия Клавдия и намекнет ему, что можно вполне безопасно изгнать из Сената большинство сторонников Цезаря. Аппий Клавдий ухватится за это предложение и, вероятно, попытается изгнать Куриона. Луций Пизон, другой цензор, наверное, наложит вето, хотя, может, и не наложит, ибо инертность его известна всем. В начале октября пришло известие от Лабиена, что Цезарь покинул Италийскую Галлию и поспешил к Немето Ценне во владение белгских атрибатов, где с 5-м, 9-м, 10-м и 11-м легионами оставался Трибоний. Тот, по словам Лабиена, написал Цезарю срочное донесение, что белги замыслили бунт. «Отлично!» — Помпей потер руки. «Пока его враг удален от Италии на 1000 миль, он велит своим ставленникам наводнить Рим всевозможными слухами. Чем нелепее, тем лучше. Таким образом, Аттик и другие коммерсанты узнали, что Цезарь с 4 легионами, 5-м, 9-м, 10-м и 11-м, перевалил через Альпы и к Октябрьским идам окажется в Плаценции, откуда будет пугать Сенат, чтобы тот не решился лишить его полномочий в ноябрьские иды».